Тюрьма есть тюрьма. Темень, плесень и вонь. Уолли настоял на том, чтобы пленников хорошо содержали. Их и содержали хорошо, по меркам мира. Он позволил Ротанкси поговорить с ними наедине, рассчитывая, что старик объяснит им их положение контрзаложников и убедит в безопасности. Хотя интересно было бы услышать, как пленные колдуны отнесутся к идее переговоров. Впрочем, тюрьма есть тюрьма. И было большим облегчением выбраться, наконец, на свежий воздух. Пусть даже во двор со всеми его душевыми и уборными, хлопавшими на ветру парусиновыми стенками. Но сквозь этот шум до Уолли донеслись возбужденные и одобрительные крики. «Как насчет небольшого фехтовального представления, милорд?» – предложил он. «Думаю, это не твой любимый вид спорта. Но на это стоит посмотреть, чтобы было потом о чем рассказывать дома». Колдун все еще слепо моргал глазами на свету после темниц. «В самом деле», — сказал он, — «но сначала скажи мне, что случилось с лордом Нанджи? Как ему удалось убедить остальных? Если он говорит, что привел те же аргументы, милорд, я должен ему верить. Но, признаюсь, я не понимаю». Ротанкси беспокойно нахмурился. «Если бы я услышал это от кого-нибудь другого, даже, прости, от тебя, лорд Шансу, я бы предположил коварство, но от него...» Он покачал головой. За время своего плена на Сапфире он узнал Нанджи. Даже колдун не мог предположить у него двоемыслия. Нанджи был улыбчивым убийцей, но он никогда не скрывал этого. Уолли провел колдуна через туннель и арку к ступеням перед ложей, где застыли с полдюжины среднеранговых, огораживающих пространство поединка. Игры в поло прекратились, и теперь воины развлекали себя фехтованием. Почти каждый из собравшихся обнимал женщину, как бы празднуя этот неожиданный подарок судьбы. Немногие заметили остановившегося рядом колдуна в сопровождении их сеньора. В центре этого огромного круга зрителей Нанджи с Тиваникси пританцовывали вперед-назад, звеня рапирами. «О!» – выдохнула толпа. И Нанджи показал, что коснулся противника. «Счет?» – спросил Уолли у ближайшего третьего. 2-0, милорд!» Потом фехтовальщики снова сошлись, вращая рапирами с такой скоростью, что трудно было за ними уследить. Лица скрыты масками, хвостики прыгают. Толпа ревела в предвкушении скоростного конца поединка, но ни один из противников не уступал, и исход был все еще не ясен. Уолли никогда раньше не видел состязания седьмых. Высокоскоростной балет со сталью. Это было восхитительно. Атлеты двигались с удивительной грацией. Он увидел, каким высоким стал Нанджи по сравнению с Тиваникси и каким быстрым. Там и тут он узнавал свои любимые приемы. Но все было так молниеносно, что даже он с трудом мог различить движение. Ах! Ну вот и все. Матч кончился. Маска Нанджи взлетела в воздух. Его ликующий крик победителя потонул в реве толпы. Появилось лицо Тиваникси, раскрасневшееся и улыбающееся. Он поднял рапиру в салюте, в то время как Нанджи водрузили на плечи, чтобы пронести вокруг площади. Уолли с удивлением смотрел на это. Так, значит, теперь Нанджи стал настоящим седьмым, а не фикцией, и очень хорошим седьмым, если он смог победить Тиваникси. Но это же невозможно. Нанджи был отличным учеником со светлой головой. Но достичь такого ранга и так быстро. 4 недели назад он с трудом стал шестым. Не иначе, как Костелян поддался ему в поединке, выражая таким образом свое восхищение храбростью идущего добровольным заложником Вул. Но если бы это было так, разве мог бы Нанджи засчитать себе победу? Смущение популярности было еще удивительное. Этот самоуверенный мальчишка проявил необыкновенную настойчивость, не считаясь с потом, кровью и бесчисленными синяками. Только недавно он завоевал симпатии седьмых. Теперь же он, похоже, подчинял себе и остальных. Уолли повернулся было что-то сказать колдуну и обнаружил улыбку удовольствия на его лице. Известный всем заложник, ценный заложник. Прежде чем они успели начать разговор, появились два паланкина. Сопровождаемые суетящимися жрецами и жрицами высадились Ханакура и Кадиуинси. Первым впечатлением у Оли при взгляде на Ханакуру была радость. На смену зловещей бледности пришел румянец. Но когда, опираясь на молодого жреца, Ханакура подошел ближе, стало видно, что кожа его приобрела странную прозрачность, а в глазах горел лихорадочный огонек. Не так ли ярко вспыхивает свеча перед тем, как погаснуть? Оли салютовал и представил Ратангси. Всем им приходилось кричать, чтобы заглушить рев толпы. «В хорошем ли ты здравии, святейший?» Старые глаза сверкнули в ответ. «Не особенно, но вижу, что ты в хорошем. Ты добился переговоров?» На лице его был написан вопрос. Оли многозначительно кивнул. «Он готов на все». Ханакура приподнял бровь. «Почему?» Оли пожал плечами. «Не знаю». «Мы тут немного развлеклись фехтованием, милорд», — сказал он. «Лорд Нанджи только что победил лорда Тиваникси, третьего фехтовальщика сбора». Ханакура, понимающе кивнул. «Мы, жрецы, говорим, ученик может превзойти своего учителя». И Оли, в свою очередь, понял то, что ему нужно было понять. Это могло быть только предисловием той сутры, в которой говорилось о рыжеволосом брате. Послесловие, наверное, содержало обязанности наставников. Ну, положим, он пока не думает, что Нанджи готов к тому, чтобы превзойти. Но ему не хотелось бы проверять это, и, разумеется, не на клинках. Затем подошел Кадиуинси, и приветствия начались снова. Шум толпы возрос. Оли глянул через голову и увидел, что улыбающееся лицо Баарии исчезает за маской. Нанджи водил перед ним плечами, помахивал рапирой и хохотал. Баарии тоже поддастся ему. Лорд-сеньор не имеет возможности долго наблюдать за поединком. Он должен вести своих гостей. Но он и не хотел ничего видеть. Когда они подошли к дверям комнаты совета, то обнаружили ее, переполненной суетящимися воинами. Джия тоже была там. И Ханакура тепло и радостно приветствовал ее, шокировав других жрецов требованием поцелуя. Линумина, как всегда, оказался распорядителем. Кровать вынесли, для гостей откуда-то принесли кресло. Столы накрыли белыми скатертями и уставили прохладительными напитками. Была принесена даже небольшая жаровня, чтобы Ратангси мог присягать, не рискуя своим платьем. Важные клятвы приносятся перед жрецами. Наиважнейшие из них требуют присутствия 7 священнослужителей, по одному от каждого ранга, что должно придать клятвам статус долговечности. Оли встречал их всех раньше. Некоторых он даже знал, включая суровую жрицу 3-го ранга, приносившую ему послание от Ханакуры в первый день их пребывания в Касре. Он усадил старика в кресло, поднес ему стакан вина и улучил минуту для доверительного разговора. «Нанджи одобряет?» – прошипел Ханакура. Оли сказал ему, что Нанджи не только одобряет, но и уговорил остальных 7. Старик изумленно покачал головой. «Мы и правда его неплохо выучили, милорд». Он был озадачен не меньше, чем у Оли. Переговоры с убийцами воинов – это не укладывалось в образ. Потом пришли остальные 7. Тиваникси, Заарии, Джансилуи. И снова начались приветствия. Наконец появились и Нанджи с Баарии, разгоряченные, потные, улыбающиеся, как мальчишки. С ними была Тана, повадками напоминавшая кошку еще больше, чем раньше. Когда Нанджи взглянул на Оли, огоньки в его глазах плясали. «Ты снова победил? Снова в сухую?» Он был так доволен собой, что почти пускал голосом петуха. «Уверен, у тебя не найдется свободной минутки, Шансу». «Правильная уверенность. Займемся этим, когда ты вернешься». Нанджи не смог скрыть разочарование. «Тогда побольше практикуйся», — Оли невозмутимо кивнул. «Брат», — позвал его Нанджи, — «скажи мне основные слова клятвы, которую собираешься приносить». «Зачем?» «Потому что я тоже должен». «Правда, прости». Оли сказал ему приготовленную клятву. Нанджи загадочно улыбнулся. «Так помни, побольше практикуйся», — — сказал он и отошел. Он утверждался, разве не так? Тиваникси и Баарии заварили эту кашу. Никогда. Они придавали такое огромное значение своему искусству фехтования, что не смогли бы поддаться даже ради нанжи, и уж никогда бы не позволили победить себя в сухую. 3-2, может быть, но 3-0 – это было непредставимо. Значит, никакого мошенничества. Нанжи победил их обоих. Нанжи и Шансу теперь лучшие. Собрание пошло своим чередом. Жрецы и жрицы выстроились в ожидании. Все, за исключением Ханакуры, который остался в кресле, настаивая на том, что пришел только посмотреть. Оли вышел вперед и, обнажив свой меч, оглядел компанию. Жрецы, воины, геральды, менестрели. Джия тоже была здесь. Он настоял на этом. Она старалась быть невидимой, прячась в углу поближе к Тане. Потом Оли посмотрел в другую сторону, где стояли менестрели, Доа. Она усмехнулась ему поверх голов. Как ее пропустили? Он отдал приказ, но он отдал его только Фарарфе, которого теперь послали зафрахтовать корабль. Конечно же, Линумина особо позаботился о том, чтобы леди Доа была включена в список менестрелей. Разозленный, он отвернулся от нее, оказавшись лицом к жрецам. Он поднял седьмой меч в клятвенную позицию, на вытянутых руках, указывая им поверх голов свидетелей. «Я Шансу, воин седьмого ранга, лорд-сеньор. История свершилась. Старший воин мира поклялся заключить мир с колдунами. Никакое чудо не вмешалось, гром не грянул. Землетрясение не поставило ложу с ног на голову. Он отступил, и Ратанкси вышел вперед, чтобы, поднеся руку к огню над жировней, произнести свою клятву. И мир по-прежнему остался на месте. Оли пожал Ратанкси руку. Свидетели одобрительно закричали и зааплодировали. И это все? Оли был потрясен. Он ожидал большего. Он заметил, что седьмые снова смотрят озадаченно и беспокойно. «Милорды!» Он повел рукой в сторону прохладительных напитков. «Шансу!» Оли застыл. «Да, Нанжи!» «Я тоже хочу принести клятву!» Нанжи виновато улыбнулся. «Я верю, что ты разделяешь со мной первую!» Нанжи кивнул и больше уже не мог скрыть огромную детскую улыбку. «Я разрешил для тебя загадку Бога, брат! Я знаю, как ты можешь вернуть меч, и я знаю его предназначение!» Слушатели ждали. Джия, Ханакура, Тиваникси внимательно смотрели. Остальные терялись в догадках. Оли охватили злобные мысли. Первым заговорил старый Кадиуинси. «Седьмой меч? Меч богини?» Она послала его предводителю сбора против колдунов. Разве не так? «На самом деле нет, святейший», — сказал Нанжи. «Колдунам нечего с ним делать. Колдуны тут вообще ни при чем». Что ради всего мира варилось под этими рыжими волосами? Что такого увидел Нанжи, чего Оли не заметил? «Ну и как я должен вернуть меч, брат?» «Иди в Кво, где он был сделан». Оли уставился на него, совершенно сбитый с толку, но уже наполняясь дурными предчувствиями. «Кво? Может, мы поговорим наедине, брат?» Оли ничего не оставалось, как согласиться.